Похоже на то, что гастроль Монахова не исчерпывается эффектной фабулой, пусть отлеживается до поры до времени. Декабрь взорвался в соседней Польше. Немногословный генерал с бледным интеллигентным лицом, прячущий больные глаза под темными стеклами, принял решение. Лех Валенца со своими сподвижниками был интернирован, солидарность была объявлена вне закона. Польский кризис, длившийся 1,5 года в условиях танкового коммунизма, не мог продолжаться бесконечно. Выбор, предложенный Ярузельскому, наверняка был не слишком богат. Либо военное положение, либо вторжение сверхдержавы по чехословацкому образцу. Само собой, оставалась отставка, но вряд ли бы она изменила участь его обреченной страны. Еще одна победа системы. Ни драма сопредельной заложницы коммунистического ГУЛАГа, ни эти цинковые гробы, следующие из Афганистана, ничто не способно остановить отлаженную машину империи. И все же поднималась уверенность, что каждый новый триумф насилия стал приближать его поражение, что перемены не за горами, власть кровожадных геронтов хиреет, тупость и пошлость самоубийственны. Кончался год моего вдовства, год поворота к заветной прозе. Немало лет я провел с Алексеем, теперь он перестал быть секретом. Рассказы, которые я написал, один за другим появились в печати. Валерий Фокин и Казаков сняли незаурядные фильмы, а главное, 82-й сулил долгожданную встречу со странником. Такая работа на долгий срок могла меня сделать неуязвимым, и вновь поманила меня надежда. Как знать, может быть, еще не все кончено. В конце января скончался Суслов, этот застегнутый наглухо старец со стершимися чертами лица, казалось, лишенного губ и щек, с глазами, жестяными, как голос, с галошами из второй пятилетки, с повадками скромника и аскета, что не мешало ему обожать свою золотую кремлевскую жизнь и бешено за нее цепляться. По слухам, он ночевал в палате, боялся неожиданной гости. Этот невыразительный хвощ, безликий символ номенклатуры, был теоретиком режима, тем Аракчеевым идеологии, который в сущности определял пределы легальной духовной деятельности. Не странно ли называть идеологом фигуру, для которой в идее название много важнее сути, а внешние формы и есть содержание? Но идеология служанка, идеология, обеспечивающая самые плотские интересы сановной верхушки, корм и стойла, поставившая во главу угла стабильность этого благополучия, и не могла не стать формальной. Атрибутика была и фундаментом, на ней все держалось, и цементом, скреплявшим ползущие в стороны стены. Естественно, все эти ухищрения заполнить пустоту пустотой были исходно несостоятельны, но легче от этого не становилось. Было достаточно впечатлений, способных отбить охоту к жизни, и были тонкокожие люди, которые не могли и с ними справиться. Литовский драматург Казис Сая рассказывал мне о своем земляке. 40-летний писатель Радзявичу сполоснул себе по сонной артерии. Остались два страстных романа и исповеди. Естественно, не всякий отчаявшийся приговорит себя к высшей мере, но государство, где зло и добро давно уж поменялись местами, государство таково, что воздух действительно в нем пахнет смертью. Вскоре после начала года в одном из январских номеров «Правды» была опубликована статья о матери, выдавшей своего сына. Помню и угнетенность читателей, и собственное свое потрясение. Между тем, появление этой оды было по-своему закономерно. Общество гражданской войны, начав с прославления братоубийства и далее дружного воспевания сына, предавшего отца, пришло под конец к увенчанию матери, отдавшей на казнь свое дитя. Скорее к письменному столу и с головой зажмурясь в воду. Вечером 4 марта я записал, что начал роман. 2 дней не прошло. Я узнал о смерти Утесова и Менакера. В начале марта в студеной Москве не стало и того, и другого. Уж так распорядилась судьба. Утесова знал я с трехлетнего возраста. Если судить по выцветшим снимкам, я был привлекательный смуглячок и, видом, внушал симпатию взрослым. Во всяком случае, каждый раз, когда утесовский джаз приезжал на летние гастроли в Баку, мы виделись с Леонидом Осиповичем. Так часто случается. В зрелой жизни, когда я перебрался в Москву, встречал я его значительно реже, и все-таки нить оказалась прочной. Возможно, кроме воспоминаний, нас связывали и города, в которых мы явились на свет, в обоих случаях юг и море. Второй прославленный сын Одессы, встреченный кроме Бабеля в детстве, судьба его оказалась счастливее, чем у несчастного земляка, стремившегося укрыться, исчезнуть, выйти из круга и из игры, и не ушедшего от погони. Утесов всегда был на поверхности, всегда на виду, всегда освещен, но оказался он защищенней, больше того, стал легендой времени. Этот томительный баритон, обволакивающий слух и душу, точно внушал, что жизнь прекрасна, прекрасна, несмотря ни на что. В ней есть и рыжие солнце над бухтой, и старые улицы твоей юности, и перекрестки твоих свиданий под желтым сиянием фонарей. Пусть холод и мор, пусть неправый суд, мы можем петь и смеяться, как дети. Понятно, что планетарному мифу о справедливости насилия был кровно необходим миф-спутник о том, что насилие бодро и молодо, что будущее за ним, и отсюда его исторический оптимизм. Трагедия заслонялась мелодией, сказкой со счастливым концом. Честь голосу, который навеет отечеству сон золотой. Но правы, эти мажорные ноты были не только блестящей фольгой. В утесовской песне таилась надежда, весна и любовь неистребим. Мелодия победила не удалью, она нас взяла своей человечностью. Вышагивая у Черного моря, я вспоминал о добром щегле, который сопровождал нас так долго. Его осанку, его походку с неотразимой моряцкой раскачкой, южную чернь его волос, так и не сдавшихся седине, древнюю боль и древнюю мудрость, мерцавшие в его темных глазах. И та, и другая с течением времени преобразили утесовский взгляд. Они в нем проступили не сразу, а, может быть, я их не сразу приметил. Я вспоминал его страсть к стихотворству, его бесчисленные истории, которыми он охотно подчивал, и самую горестную из них, о том, как в одну бессонную ночь, поддавшись налетевшему страху, он сжег десятки писем от Бабеля. Рассказывая, он грустно вздыхал. «И ныне себе не могу простить. Окончательно добил меня Эрдман». «Лёдя», — сказал он, — «вы сделали глупость. Если бы к вам однажды пришли, не имело бы никакого значения, были ли письма у вас или нет». И тут-то я понял, что Эрдман прав. Действительно, никакого значения. В другом он ошибся. Я сделал не глупость. В ту ночь я совершил преступление. Все кончено. Утесова нет. Нет больше Александра Минакера. Смолкла и эта певчая птица с ее упоительным простодушием, всегдашней готовностью прилететь, только окликни ее, дай знак, что станется ныне с Машей Мироновой. Ее Андреич молот и звонок, национальное достояние, принадлежит решительно всем. Кто же будет служить ей так беззаветно? Несчастье не обошло и дом, в котором я возмечтал укрыться. 3 дня ленинградский прозаик Дягилев не появлялся в общей столовой. Когда охватились, вошли в его номер, выяснилось, что он уже мертв. Вызвали телеграммой вдову, мелькнула пугливая тихая тень и сразу исчезла, вернулась в свой город. Комнату привели в порядок, в ней поселился новый жилец. Черное море дышало миром. Зато в Атлантике шла война между Британией и Аргентиной за крохотную полоску суши. 2 лысых дерутся из-за расчески, — сказал об этом печальный Борхес.